Готэм в основном заселяют преступные синдикаты, которые не особо спешат расставаться со своими деньгами. Поэтому неудивительно, что второй компанией по объему уплаты налогов после корпорации УИ найдем мы. Ты хочешь открыть музей, чтобы привлечь в город больше туристов и подстегнуть городскую экономику? С сомнением в голосе уточнила Хизер. Это звучит неправдоподобно, даже несмотря на то, что слова исходят от тебя. Я не знаю, каким должен быть музей, что там должно быть выставлено, чтобы только ради того, чтобы посетить его, люди приезжали со всего мира, тем более в опасный и мрачный Готэм, таким, в котором будут выставлены артефакты, которых нет нигде в мире. Это какие? Заинтересовалась Наташа, видимо, подумав о том, что все может быть не так безнадежно. Например, древние оружия богов Асгарда, их инструменты, транспорт и прочее. Также у меня есть вещи, обладающие огромной исторической ценностью, но которые всеми считаются давно утерянными. Я не просто так прихватил из Асгарда столько барахла, сколько смог. Все для того, чтобы самые интересные из них выставить в музее. Это будет уникальнейшее место, в котором будут храниться артефакты других миров. Еще не стоит забывать, что в свое время я изъял у Рассальгула множество старинных артефактов, оружия, картины, драгоценности, каждый из которых уникален и не имеет аналогов в мире. Если все действительно так, то это и впрямь может сработать, задумчиво проговорила Хизер. Рад, что вы наконец увидели картину целиком. Сомневаюсь, что в Готэме найдется подходящее здание для будущего музея, ведь он должен быть огромным, чтобы в каждой секции выставлялись объекты, принадлежащие только одному времени, стране или миру. Сдается мне, что в будущем у меня прибавится различного загадочного барахла из необычных мест, так что нам следует подготовиться заранее. Кто знает, куда меня занесет, но я уверен, куда бы я в конечном счете ни попал, мой внутренний хомяк будет вынуждать меня хватать все, что попадется под руку. Нам нужно построить новое большое здание для будущего музея. Если все получится, мы не просто популяризируем Готэм и поможем ему в развитии, но и получим огромную прибыль. Люди со всего света будут стекаться к нам и скупать билеты, лишь бы попасть в это удивительное место. Если делать деньги, то делать их на всем. Зачем артефактам пылиться в инвентаре, когда можно выставить их в музей и заработать деньжат? Единственное, что стоит учесть, в нем будут храниться не просто самые уникальные и драгоценные произведения искусства, но и опасные оружия. Зачарованные мечи, копья, ножи из Асгарда обладают невероятной силой. Но, боюсь, это будет далеко не самым опасным и могущественным оружием, выставленным в нашем музее. Я это к тому, что сюда могут повалить не только посетители, желающие просто посмотреть, но и те, кто захочет прикарманить себе чего-нибудь. Поэтому необходима не только совершенная система безопасности, но и лучший смотритель и охранник музейных драгоценностей. С системой все отлажено. Растения ядовитого плюща и наноботы-недовеллира смогут отлично справиться с защитой, но уповать лишь на это я бы не стал. В мире полной личностей, которые играючи преодолели бы такую защиту. Поэтому мне стоит подумать о том, кого стоит назначить управляющим будущего учреждения, полного сокровищ, чтобы в случае опасности, он смог бы отвадить всех неприятелей. Снова траты, проворчала Хизерну, в этот раз хотя бы это можно привязать к расширению компании. Меня вновь озарила гениальная идея, которую я поспешил высказать. Девочки, не забываем, что скоро я запишу заглавную песню для нового альбома, после чего мы выпустим по ней клип с асгардской тематикой. Можно воспользоваться этим моментом и популяризировать будущий музей. А люди вообще поверят в то, что у нас хранятся подлинные артефакты из самого Асгарда? Задала черная вдова важный вопрос. Не стоит переживать по этому поводу. Когда Тор снова посетит Землю, я поведу его давать интервью и попрошу, чтобы он прорекламировал наш музей. Его слова станут гарантией того, что все в нашем музее подлинно, уверенно заявил я. Ха-ха, в таком случае переживать ни о чем, засмеялась Романов. Ты в самом деле способен провернуть такое, использовать самого бога грома, чтобы прорекламировать музей. Никто кроме тебя до такого не додумался бы. Никто, кроме него и не сможет воплотить такое в жизнь, усмехнулась Хизер. Приму это как комплимент. Значит, с музеем вопрос решен. Осталось только его построить и открыть. Глава 269. Элизиум. Как только я вместе с Тором переместился в Асгард, Джейн Фостер, Эрик Силвик и Дарси Льюис по-быстрому собрали свои вещи и отправились, Как я и просил, в Готэм ждать моего возвращения. Ждать пришлось долго, ибо я в небесном городе ненадолго задержался на 3 недели. Все это время ученые-астрофизики находились в городе Темного Рыцаря и работали. Изучали тонну материала, которую привезли с собой из Пуэнте-Антигуа. Хизер приняла их с почтением, предоставила жилье, машины, деньги и даже арендовала для них высокотехнологичное помещение, где ученые последние 3 недели утопали в работе. Моя помощница хорошо знала, что я очень трепетно отношусь к людям науки и всегда стараюсь им услужить. Это действительно так, ведь именно они помогают мне выживать в этом мире. Поэтому Хизер не поскупилась и арендовала приличное здание, забитое самыми передовыми технологиями и имеющее даже свою мини-обсерваторию на тот случай, если астрофизикам вдруг захочется взглянуть на звезды. Это помещение принадлежало компании Вайни Интерпресес, и за его аренду Алритикс Интертейнмент перечислила немаленькую сумму, скажу я вам. Несмотря на то, что мы с Брюсом лучшие друзья, он отказался предоставить мне скидку. Более того, даже повысил цену. Вот как нам после такого называться друзьями. Ну, ничего, я ему это еще припомню. Здание оказалось всего лишь 3-этажным, но достаточно высоким и просторным, и, пожалуй, немного красивым, и на этом мои впечатления заканчивались. Наверное, из-за того, что теперь меня было трудно удивить красотой. Завораживающие виды Вавилона и Нидавеллира пагубно на меня влияли. На фоне этих впечатляющих зданий меркли все производственные предприятия и казались блеклыми. В любом случае я не особо всматривался в это место, не прикидывал, как бы его можно было улучшить, достроить или перестроить, так как не собирался ни покупать его, ни продолжать арендовать. Оно служило временным пристанищем для астрофизиков. Скоро я подготовлю им более достойную рабочую площадку. Джейн и Эрик озадаченно всматривались на экран компьютера, в котором отображалось непонятное мне желто-красное нечто. Дарси, которая, как мне помнится, не слишком любила все научное, расположившись прямо на полу, вручную на огромной бумаге чертила схему какого-то большого механизма, при этом прилично замарав графитом пальцы. Она выглядела очень увлеченной, на лице ее застыло предвкушение предстоящего торжества, видимо, чертеж под ее руками складывался как надо. Наблюдая за ее вдохновенной работой, я тут же невольно заключил, что события в Пуэнте-Антигуа в самом деле подтолкнули девушку встать на путь науки. Для меня это очень хорошая новость, ведь она говорит о том, что в моей компании будет работать талантливый, высококвалифицированный специалист. В способностях девушки я нисколько не сомневался, так как знал, что она непременно сможет стать доктором астрофизики, нисколько не уступающим в умениях своей наставнице Джейн. Я звонко окликнул друзей. Все 3 немедленно повернули головы и уставились на меня в немом изумлении. Должно быть, они уже устали меня ждать, а потому, когда я предстал перед ними, слегка оцепенели. Я улыбнулся на все 32 зуба и махал им рукой. «Алекс!» сорвалась с места Дарси и бросилась ко мне, раскинув руки. «Ты вернулся!» Я заключил девушку в объятия и, честно признаться, был рад нашей встрече не меньше. Джейн и Эрик засияли как солнышки и также были счастливы моему возвращению, но обниматься все же не стали. «Жаль, ведь обнимашки – это хорошо. Как вы здесь? Все хорошо?» – спросил я ученых. «Да», – радостно подтвердила доктор Фостер. «Хизер помогла нам устроиться, нашла это замечательное место и велела до твоего возвращения ни о чем не переживать». «Вот ты и вернулся», — улыбнулся Силвик и весело хмыкнул. «Значит, нам уже можно переживать?» «Еще как», — подтвердил я и, хитро потирая руки, чуть ли не угрожающе добавил. «Ведь я нагружу вас тонной работы, хе-хе-хе. У меня одной сейчас пробежали мурашки», — задала вопрос Дарси, но ответа не получила. «Мы не боимся работы, мы боимся ее отсутствия», — деловито заявила Джейн. «Пока тебя не было, я изучила почти все, что связано с аномалией в Пуэнте-Антигуа, включая таинственные письмена, а также разработала теорию межпространственных скачков. Мне только нужно больше деталей, чтобы доработать ее», поэтому глаза Джейн загорелись нетерпением, и она затараторила: «Расскажи мне, как прошел твой пространственный прыжок, что ты почувствовал, что видел, сколько он длился по времени. Эй, притормози, док, не все сразу. Я расскажу, только давайте это сделаем в более непринужденной обстановке, например, за трапезой. Вы еще наверняка не ужинали, а я как раз прихватил с собой еду из самого Асгарда». Уговаривать ребят не пришлось. Они быстренько сгребли со стола бумаги и, не отходя от рабочих станков, уселись ждать яства. Было видно, что им не терпелось притронуться к еде богов. Да, я им уже объяснил, что никакие асгарцы не боги, а просто жители иного мира, но мысль, один раз сотворенная в их головах, упорно отказывалась уступать место правде и не спешила так быстро низвергнуть устоявшийся предрассудок. За столом, полным деликатесов, напитков и самых разнообразных невиданных блюд, я рассказал ученым о своих приключениях, начиная с того момента, как нас унес радужный мост. В красках описал для Джейн, как все происходило, что я ощущал и как себя после этого чувствовал. Далее поведал о том, что нам с Тором пришлось разрушить пространственный мост, для того чтобы спасти Йетунхейм. Астрофизики не могли поверить, что Локи был серьезно намерен провернуть столь коварный план и уничтожить целую расу. Затем я рассказал о том, как проводил в Асгарде свои дни, показал видео, подарил каждому королевскую монету и в деталях объяснил возможности, которые она предоставляет. «Эх, хочу провести каникулы там», — с непередаваемой тоской вздохнула Дарси. Глаза ее были устремлены на великолепные кадры могучего и прекрасного царства богов. «У меня даже есть монета, с которой я могу вдоволь насладиться всеми привилегиями и отдохнуть как королева, но тебе туда не попасть», — разрушила Джейн ее сладкие мечты, озвучив жестокую реальность. «Радужный мост уничтожен, а без него не получится открыть червоточину, ведущую в Асгард». Льюи сбросила на наставницу возмущенный взгляд, открыла рот, точно хотела сказать: «Помечтать, что ли, нельзя?» Но резко передумала, поджала губы и смолчала. Девушка и сама прекрасно понимала, что не может туда попасть. Хорошее настроение резко пропало, и девушка понуро потупила взгляд. Не только Дарси была опечалена тем, что путь в Асгард закрыт. Джейн и Эрик также печально вздыхали, смотрели видео моих странствий, опять вздыхали, закидывали в рот пищу богов, восхищались красотой Асгарда и снова вздыхали. «Если так хотите посетить Асгард», — сказал я, загадочно улыбнувшись, — «то все в ваших руках». Три астрофизиков посмотрели на меня в недоумении и, хлопая ресницами, принялись ждать пояснений. Я материализовал небольшой кристалл, переливающийся всеми цветами радуги, и положил на стол. Ученые разом встрепенулись и робко, но завороженно уставились в незнакомый предмет, так сильно похожий на разбитый хрусталь. «Это то, о чем я думаю», — сбивчивым тоном спросила Джейн. «Я ведь вам уже рассказал. Радужный мост пришлось разрушить. Это осколок моста». Вдруг громко вскрикнула Дарси и тут же прикрыла рот ладонью. Я улыбнулся ее реакции и положительно кивнул. Приняв этот удивительный факт, девушка спросила уже спокойно: «Откуда он у тебя?» «Глупый вопрос. Конечно, я подобрал его, когда мост взорвался», — важно вздернул я нос, — «точно совершил нечто великое. Вы все правильно поняли, я хочу, чтобы вы изучили этот осколок и поняли принцип работы радужного моста, а после», — выждал я недолгую паузу, — «соорудили новый». «Ха-ха», — не удержался Силвик и разразился звучным хохотом. Затем, успокоившись, важно заявил: «Это невозможно, Алекс. Ты принес с собой маленький кусок моста, от которого вполне вероятно осталось, разве что крупица энергии, и ты просишь нас на его основе соорудить устройство, открывающее межзвездный портал. Боюсь, для этого понадобится несколько большее, чем несчастный осколок». «Ты прав, Эрик», — засмеялся я в ответ. «Вот почему я принес не один осколок. Я принес весь радужный мост». Ученый поперхнулся куском пирога, закашлялся и несколько раз стукнул себя кулаком в грудь, пытаясь восстановить сбившееся от шока дыхание. «Кха-кха, че что, это как?» — спросил наконец доктор астрофизики. Я принялся объяснять: «Вернее, у меня с собой устройство, которое открывает мост, а также несколько тонн этих кристаллических осколков. Когда Тор разрушил Биврёст, и устройство вместе с мостом устремилось в пустоту космоса, я незаметно для всех переместил его в свое пространственное хранилище. Я предусмотрел этот случай, поэтому как только прибыл в Асгард, сразу прикоснулся к месту активации радужного моста, в котором сторожил Хеймдалль. С самого начала я планировал забрать мост, именно поэтому не спешил с тем, чтобы остановить Локи, давая тому время осуществить свой план. Я хочу это увидеть». Глаза мисс Фостер загорелись пламенем нетерпения и тут же потухли. Мне пришлось сообщить ей, что устройство слишком огромно, и я не могу вытащить его в этом помещении. На улице мне этого делать никак не хотелось. Вдруг Хеймдаллю приспичит именно в этот самый момент посмотреть на Мидгард, как мне потом оправдываться, однако я мог предложить нашим ученым нечто другое, а именно, книги, вернее, оцифрованные копии древних рукописей, в которых описывалась разработка и принцип работы пространственного моста. Стоит уточнить, что все эти записи являлись не первоисточниками, а лишь предположениями асгардцев-историков, а также современных инженеров, которые исследовали Биврёст. Данные и записи о самом строительстве не сохранились, быть может, их и вовсе никогда не существовало. В общем, никто точно не знает, даже сам один, кто первый соорудил радужный мост, а главное, как. Правда, вопрос как, не такой уж и сложный, ведь асгардцы уже не в первый раз брались за изучение моста и знали принцип его работы, о чем и написали в учебниках, которые я умело просканировал в библиотеке при помощи очков. Так что в том, что асгардцы восстановят радужный мост, я не сомневаюсь. Вопрос лишь в том, сколько им на это понадобится времени и кто сделает это быстрее, мы или они. Также я предоставил ученым свои записи, где была собрана и расписана вся информация касательно Биврёста, которую я смог выведать. Я много раз навещал Хеймдаля и задавал ему как стражу врат и тому, кто знает о мосте больше всех, кучу вопросов. Спрашивал я и свою наставницу Фридгу, и все отца Одина, и Сив, не обошел вниманием даже Тора, хотя от него достойной информации так и не получил, чего и следовало ожидать. В общем, книга, как по мне, получилась весьма информативная и должна помочь нашим ученым в будущей работе. «Есть еще кое-что», – произнес я, отвлекая прильнувших к мониторам и уже жадно поглощающих информацию о Биврёсте ученых. «Помимо всего вышеперечисленного, я принес с собой и ветвь древа Игдрасиль, это источник пространственной энергии, который питает радужный мост и позволяет разрывать ткань пространства. Ты ведь сказал, что Игдрасиль – это священное дерево и его в Асгарде чтят и берегут. Так как ты умудрился его получить, искренне не понимая, спросила доктор Фостер. Попросил в качестве подарка на свой день рождения. Царь один решил уважить меня и согласился подарить ветвь. Вот так просто, удивилась Джейн. Где она сейчас? Спросил Силвик. У тебя был день рождения, воскликнула Дарси. Вышла небольшая заминочка. Дело в том, что мне пришлось отдать ее на временное пользование Памеле Эйсли из Вавилона. У нее есть личные дела, связанные с этой ветвью. Как только она их решит, я сразу же отдам ее вам, чтобы вы провели исследование и смогли вытянуть из нее пространственную энергию. Вполне вероятно, что в этом деле вам сможет помочь Памела, которая наверняка за это время сумеет хорошенько изучить часть древа мира. Ты столько всего сделал для того, чтобы построить собственный пространственный тоннель, проговорила доктор Фостер. Зачем? Как зачем? Чтобы в будущем посещать Асгард на постоянной основе. Мне там очень понравилось. Хочу еще. Да и вам было бы здорово посетить это чудесное место. Поверьте, вы останетесь под глубоким впечатлением. Я хочу туда. Подняла руку Дарси. Джейн, необходимо работать. Нужно воссоздать мост. Говоришь так, словно сделать это плевое дело, вздохнула Фостер, массируя веки. Несмотря на то, что теперь от невозможного это стало возможным, в теории разумеется, это не означает, что мы непременно добьемся успеха и сможем воссоздать пространственный мост, открывающий червоточины, недовольно произнес Эрик. Это крайне сложная работа. Я понимаю и потому постарался сделать все от меня зависящее, чтобы вам было как можно легче. Я сделал все, что мог, остальное зависит от вас. Ну же, ребята, неужели вы уступите каким-то асгардцам? Они сейчас также заняты восстановлением моста. Представьте, как они удивятся, если мы первыми посетим их царство и заявим, что соорудили собственный пространственный тоннель. Мы уделаем ученых Асгарда. Я хотел пробудить в них чувство конкуренции. В Нидавеллире такой подход сработал неплохо. Хирос и Рири воодушевились и рванулись в бой. Но в этот раз сработала осечка. Ни Джей, ни Эрик не желали конкуренции. Единственное, кто поддержала меня, Дарси. Она принялась горячо заверять своих наставников в том, что они непременно победят, нужно лишь постараться. Ты и правда считаешь, что мы можем довершить строительство моста раньше, чем это сделают те, кто веками, если не тысячелетиями, изучал Биврёст? Спросил Силвик с издевкой, никак не желая верить в то, что у них получится обойти асгардцев. Да, я в это верю, потому что верю в вас, заявил я серьезно. У меня в команде два лучших астрофизика мира, которым посильна и не такая задача. Кроме того, в отличие от них, у нас есть устройство, которое им нужно заново мастерить. Да и по всем остальным параметрам мы в равном положении, так как у нас также есть записи их исследований. Так что, Эрик, нужно быть более уверенным в собственных силах. Моя речь сумела таки пробить неверие профессора, и его лицо несколько смягчилось. Ладно, в таком случае нам необходимо место, где мы сможем проводить свои исследования. Это здание не годится. Сам же сказал, что устройство, открывающее мост, чрезвычайно огромное, а значит, и площадка исследований должна быть огромной. Согласен, и я немедленно займусь этим делом. Отсюда плавно переходим к вопросу, который я хотел с вами обсудить. Думаю, сейчас самое время реализовать мой давний замысел. Я решил создать новое предприятие, деятельность которого будет направлена на освоение космоса, исследование иных миров, цивилизаций, их жителей и культур, а также отвечающие за разработку межпространственных технологий и, конечно же, развитие межпространственного туризма. И я хочу, чтобы вы стали сотрудниками, основавшими это предприятие. Если вам удастся соорудить телепортационное устройство, для нас откроются двери в иные миры. Вселенная огромна, и в ней проживает бесчисленное разнообразие различных инопланетных рас, как дружелюбных, так и враждебных землянам. Нам нужно быть готовым к встрече и с теми, и с другими. Я решил назвать это новое космическое агентство «Элизиум». Глава 270. Хакнуть систему. События во вселенной Марвел и ДЦ не всегда разворачиваются исключительно на Земле. В отдаленном космосе живут, развиваются и несомненно влияют на дальнейший ход истории целый ряд инопланетных цивилизаций и даже отдельно взятые индивиды. Стоит только вспомнить Дарксайда, Таноса, Серебряного Серфера, Бриньяка, которые пока еще странствуют по безразмерной вселенной, но в конечном итоге повлияют не только на Землю, но и на всю мультивселенную. Вселенная огромна, она наполнена всеми возможными существами, расами, планетами и цивилизациями. И как бы я ни старался жить на Земле тихо и мирно, космические проблемы меня неизбежно настигнут. Потому будет лучше не ждать, когда они снесут мою дверь и встанут на пороге дома, а как следует ко встрече с внеземными гостями подготовиться. Конечно, у нас есть организации, изучающие космос и следящие за мирами вне нашей планеты, как тот же МЕЧ, аналог ЧАИТА, только в космосе. Но давайте будем честны, толку от них не больше, чем от самого ЧАИТА, так что рассчитывать на них в этом вопросе я буду в самую распоследнюю очередь. С такими умозаключениями я и решил открыть новое предприятие «Элизиум». Оно будет отвечать за разработку технологий, таких как, например, телепортационное устройство. Также сотрудники «Элизиума» должны будут исследовать и осваивать сам космос, знать, что творится как в нашей, так и в других галактиках, то есть следить за всей активностью за пределами земной атмосферы, анализировать и мониторить ключевые события, обзаводиться новыми связями, налаживать контакт с представителями инопланетной цивилизации и, конечно, самое главное, налаживать сферу инопланетного туризма. И никто, кроме наших умелых астрофизиков, посвятивших свою жизнь изучению космоса, не может взяться за исполнение вышеперечисленных целей. Когда я объяснил ученым общую идею, они не сразу согласились браться за нее. Дело было масштабное, требующее большой самоотдачи, ответственности и твердости характера. Ведь именно им троим нужно будет поднимать Элизиум с низов, им отвечать как за успехи, так и за провалы. На них будет лежать непосредственное управление и координация работы всех звеньев будущего космического предприятия. Ребята думали несколько минут, молчали, переглядывались и, наконец, приняв решение, не сговариваясь, единодушно выразили свое согласие. Хоть Элизиум и не будет размещаться в космосе, его можно будет назвать станцией, пунктом космических путей сообщения. Ведь в будущем именно он станет предоставлять услуги по пассажирским перевозкам, перемещениям, если угодно, в пределах Вселенной. Будет принимать гостей из других миров и отправлять в путешествия в иные миры землян. Так что необходимо сразу же определиться с местом и построить здание, соответствующее его будущей ответственной миссии по приему иноземных созданий. Элизиум должен сразу же поражать воображение прибывших, должен покорять их и восхищать. Ведь театр начинается с вешалки, а Элизиум будет первым, что они увидят на Земле, и, вероятно даже, он повлияет на формирование общего мнения о всей планете. Поэтому, чтобы не ударить в грязь лицом, необходимо построить нечто настолько возвышенное, чтобы у них сразу же челюсти от увиденного попадали. К тому же было бы неплохо включить в комплекс сооружений что-то вроде отеля, где инопланетные туристы смогли бы остановиться, а также разного рода рестораны, лавочки с сувенирами и прочее. Но не стоит забывать, что Элизиум – это в первую очередь предприятие, отвечающее за разработку технологии и освоение космоса. Это значит, что ученым понадобится огромное пространство для работы, чтобы не только не слышать шум веселых туристов, но и разместить в нем все необходимое оборудование. Один только генератор радужного моста уже будет занимать огромную площадь, а таких генераторов сколько еще будет. Помимо этого астрофизикам наверняка будет нужен телескоп для наблюдения за звездным небом. А так как я планирую не просто смотреть на звезды, но и видеть все, что происходит во Вселенной, телескоп нужен чрезвычайно большой. В общем, здание должно быть не просто огромным, оно должно быть гигантским. И построить такую махину будет отнюдь нелегкой задачей. Астрофизики спросили, где я намерен строить Элизиум, и предположили, что в Готэме. Нет, покачал я отрицательно головой, у меня для этого есть более подходящее место, выждал я небольшую паузу. Нью-Йорк, Марвел. Ученые переглянулись, немного подумали и задали вполне очевидный вопрос. Почему там? Для них, собственно, не играло существенной роли, где работать. Они даже согласились переехать в Готэм, в самый преступный город США, по мнению людей. Основная причина, по которой я выбрал именно Нью-Йорк, заключается в том, что именно там проживает наибольшее количество инопланетных индивидов, супергероев, суперзлодеев, мутантов, метачеловеков, волшебников, да кого там только нет. Так что я подумал, что будет лучше, если в будущем иноземные граждане в первую очередь посетят Нью-Йорк, авось встретит своих друзей по далекому космосу. Так или иначе большинство пришельцев выбирают именно этот город для своих целей, будь то инопланетное вторжение, дружеское прибытие или хоть даже самое неочевидное, скрытое проникновение. Ведь еще одной тайной задачей Элизиума будет являться отражение вражеской инопланетной агрессии. Я, конечно, был бы рад довериться нашим супергероям в вопросе защиты Земли-матушки, но все же предпочту иметь собственные средства борьбы с ними. Скажем так, когда последняя надежда падет, именно Элизиум встанет на защиту Мидгарда. Последняя надежда человечества. Звучит неплохо, но до этого еще далеко, ведь мы, мало того, что не можем защитить планету, даже не обладаем возможностями мгновенно по ней перемещаться. Так что первым делом необходимо разработать телепортационное устройство, а потом уже все остальное. «Значит, мы выдвигаемся в Нью-Йорк, Марвел?» – спросила Джейн, закинув в рот асгардскую ягоду и сморщившись от неожиданной горечи. «Нет, еще не время», – ответил я. «Для начала нам нужно построить там помещение для будущей космической станции, а это будет не быстро, хоть я и постараюсь уложиться в наикратчайшие сроки. Пока здание будет строиться, я хочу дать вам другую работу», – протянул я девушке другой плод. «Возьми этот, он вкуснее». «Что за работа?» – спросила она, затем откусила предложенный фрукт и принялась с наслаждением жевать. «Поедем со мной в одно место, там и покажу», – произнес я загадочно. Так как астрофизики попробовали практически все блюда и теперь в основном бросали в рот орешки да ягоды, трапезу можно было считать оконченной. Мы быстренько собрались, сели в новый фургон Джейн, в котором находилось все старое оборудование и кое-что из нового, и поехали по указанному мной адресу. Приехали мы на стройку. Ученые высыпались из машины и, задрав головы, принялись дивиться масштабу развернувшегося строительства. Но еще больше их удивляло то, что вся рабочая площадка была укрыта высоким тентом, который полностью скрывал от любопытных глаз то, что происходило внутри. Ко всему прочему, по внешнему периметру строительной площадки ходили люди в черных костюмах и солнцезащитных очках, несмотря на то, что солнца как такового сейчас не было. Да что это за секретный объект, что стройку надо так тщательно охранять и скрывать от посторонних глаз? Задал вопрос Эрик. Тайный правительственный объект, это мой будущий дом, ответил я скромно и позвал спутников следовать за мной. Что, зачем тогда такая секретность? Недоуменно произнес Силвик. У меня для этого свои причины, идемте. Все уже были предупреждены о том, что сегодня я приеду с проверкой, а потому проблем никаких не возникло. Охрана признала во мне хозяина строящегося дома и пропустила меня и моих спутников внутрь. В последний раз я был здесь всего несколько дней назад, но стройплощадка успела претерпеть внушительные изменения. В Фундамент будущего дома был практически завершен. Несколько уровней пещерных тоннелей усилены адамантием и полностью готовы к эксплуатации. Вернее, была готова оболочка будущего убежища интеллектуала. Разумеется, помимо всего прочего, нужно закупить оборудование, мебель, транспорт, довершить ремонт, в общем, довести все до идеала. Главное, что помимо самого убежища, была отлажена система входа и выхода как для людей, так и для наземного, воздушного и даже подводного транспорта. Дело в том, что самый нижний тоннель под домом был полностью залит водой и можно было плыть никем не замеченным хоть через весь город. Мы с моими друзьями отправились прямо к центру площадки. Здесь был установлен еще один тент, поменьше, размером так с небольшую комнату. Только в отличие от наружного тента, этот не имел функцию что-либо скрывать, скорее, его натянули для того, чтобы не ошибиться с местом. Это была самая важная часть всего строительства, всего будущего дома. Возле тента стоял уже знакомый мне начальник стройки, Томас. Он что-то важно и деловито рассказывал девушке в черном деловом костюме, идеально подчеркивающем ее великолепную фигуру. «Это мисс Брукс?» – тихо спросила Дарси. «Хизер приехала на стройку не только потому, что я обещал сегодня здесь появиться. Она уже давно хотела собственными глазами проверить, как продвигается строительство усадьбы, и решила сделать это тогда, когда здесь буду и я, чтобы в случае чего незамедлительно приступить к внесению требующихся изменений в проект. То, что мы должны увидеть, находится под этим навесом». «Скорее утверждая, нежели спрашивая», – произнесла доктор Фостер. «Верно. Давайте сначала поприветствуем наших друзей, а уже после все осмотрим. Знакомьтесь, это Томас. Он руководит стройкой, а с Хизер вы уже знакомы». Поприветствовав друг друга, мы немного поговорили. Томас рассказал мне, что скоро они начнут работать над возведением здания и выразил удивление тому, что проект все еще требует, чтобы они продолжали использовать адамантий. Он предполагал, что этот дорогой материал будет применяться только для укрепления фундамента, однако теперь было решено использовать его и для каркаса будущего дома. В целом, строительство шло по графику, вернее, по измененному графику. Из-за того, что производство адамантия теперь обходится значительно дешевле, весь архитектурный план пришлось перекроить, в том числе и сроки завершения строительства. Я не очень торопил работников, все же дом был не столь срочным проектом, как, например, строительство станции Элизиум, которую уж точно придется строить семимильными шагами. Пока ее не достроят, астрофизики не смогут приступить к полноценному изучению и разработке радужного моста. Я уже сказал нашим ученым, что займусь этим вопросом как можно скорее, а пока хочу нагрузить их другой работой, потому и привез их сюда. Я, Джейн, Дарси, Эрик и моя любимая помощница Хизер вошли внутрь огражденной тентом площадки. К удивлению моих друзей науки, здесь не оказалось ничего заслуживающего внимания. А если быть более точным, внутри царила абсолютная пустота, просто голая площадка, и все. Напомните, что мы здесь должны были увидеть. С искренним недоумением в голосе спросила молодая Льюис. Лица астрофизиков выглядели настолько растерянными и смущенными, что я не удержался и прыснул со смеху. Затем сделал несколько шагов вперед и встал прямо по центру пустой, огражденной площадки. Раскинул руки в стороны и покрутился на месте. Вот то самое место, которое я хотел вам показать. Именно здесь. Погодите, я начерчу здесь крестик. Вытащил я из хранилища красный толстый фломастер и отметил точное место названным знаком. И что же это за место? Все еще не понимая, что я пытаюсь до них донести, произнесла доктор Фостер. Это место, где я очутился, покинув Асгард. У меня есть способность, позволяющая мне разрывать ткань пространства и возвращаться из любой точки Вселенной прямиком в это самое место. К сожалению, у нее слишком долгий кулдаун, то есть я могу использовать ее не чаще одного раза в месяц. Удивительно. Ожила наконец Дарси. Алекс, ты потрясающий. Спасибо, я знаю. Значит, это место, в котором раз в месяц открывается пространственный портал. Взгляд недоумения у мисс Фостер тут же исчез. На его место пришло любопытство и научный интерес. Мне срочно нужно принести сюда необходимое оборудование и все проверить. Обязательно. За этим я вас сюда и привел. Я хочу, чтобы вы изучили это явление. Может быть так, что в этой точке пространственная ткань ослабла? В таком случае вы должны придумать, как ослабить ее еще сильнее. Если сумеете обнаружить колебания остаточной энергии моего перемещения, пожалуйста, Постарайтесь ее изучить как следует. В идеале я бы хотел, чтобы вы помогли мне обойти ограничение моей способности в один месяц. Возвращение звездного скитальца – один из лучших, хотя нет, лучший навык выживания в моем арсенале. Ведь он позволяет мне убежать из любого места во Вселенной. Единственный его недостаток – долгий откат способности. Если бы я только смог как-то обойти это ограничение или хотя бы уменьшить его, это бы сильно повысило мои шансы на спасение от всего и вся в будущем. Все верно, я решил попробовать хакнуть систему. Все это время я не мог к ней подступиться. Она давала мне разные навыки, когда я получал соответствующие достижения, но на этом все. Она всегда была сама по себе, неизвестной силой. Сейчас я просто хочу проверить, можно ли с ней что-нибудь сделать. Возможно, моя попытка обернется неудачей. Я не знаю, но и не попытаться тоже не могу. А потому пока я буду заниматься вопросом Элизиума, наши ученые будут изучать мою способность. Кто знает, куда приведет это исследование и какие открытия они сделают. И пока ученые, наполненные энтузиазмом, обсуждали это загадочное место, ко мне подошла Хизери, недовольно скрестив на груди руки, спросила: «Ты не использовал этот свой навык, потому что не мог или потому что не хотел, решил устроить себе отпуск, пока мы здесь трудились в поте лица, я не виноват, меня соблазнили вкусными блюдами», — сказал я со всей серьезностью. «Когда я понял, что был обманут, обнаружил, что прошло уже 3 недели, я такой податливый, хнык-хнык, притворно стер я невидимые слезы. Боже, ты неисправим», — покачала девушка головой. «Это да», — вновь вернул я себе лучезарное выражение лица. «Хизер, дорогая, свяжись, пожалуйста, с генеральным директором Stark Industries Pepperpots. Объясни ей наш план касательно предприятия Elysium и попроси помощь. Мы с ней в хороших отношениях, она не должна нам отказать. К тому же у нее есть большое влияние на Тони Старка, если сможем убедить ее, сможем убедить и его». Обращаться в этом вопросе к Тони не было смысла, ибо он уж точно не стал бы помогать в этом вопросе. Отмахнувшись словами типа «это скучно, неинтересно, и вообще у меня полно других важных дел», — что уж поделать, таков характер железного человека. Поэтому первым делом стоит поговорить с Пиппер. Уверен, она поймет и уговорит Старка помочь нам с этим проектом. Глава 271. Рид Фрост. До конца месяца дней оставалось все меньше, а забот все больше. Было необходимо думать о выпуске мобильной и компьютерной игр, а также о новых книгах и продолжении старых. Я спешно прилетел в Метрополис, чтобы в последний раз проверить игру КТА, Вице-Цит и подготовить все к ее выходу. Директор Алритикс Гомес Карин Старр с неприкрытой гордостью продемонстрировала мне окончательный вариант игры. Было видно, что она довольна своим детищем и уверена, что финальная версия придется мне по душе. Так и вышло. Игра получилась выше всяких похвал. Я остался всем доволен и еще раз убедился в том, что она наверняка завоюет сердца игроков по всему миру. «Один момент, Карин, не могла бы ты внести в одну из сцен вот эту игрушку?» — протянул я ей кубик Рубика. «Пусть главный герой в кат-сцене поиграется с ней немного. Ты можешь это сделать, это несложно, но зачем?» — не поняла Криптонка и, взяв головоломку в руки, стала внимательно ее рассматривать. Я объяснил ей, что это новый продукт нашей компании, и таким образом мы хотим привлечь к нему внимание. Люди, играющие в КТА, непременно задумаются над тем, что же это такое и, возможно, захотят приобрести. Карин согласно кивнула и сказала, что это можно устроить за один день, переживать ни о чем, и мы сможем выпустить игру до конца месяца. Потом я связался со своим деловым партнером Эммой Фрост. Наша игра выходила не только на ПК, но и на игровых приставках, которые, согласно нашей договоренности, попадут в продажу в тот же день, когда выйдет КТА. Приставкам мы решили дать незамысловатое название «Рид Фрост». Оно означало тесное сотрудничество двух компаний и наши дружеские отношения. Все уже давно готово. Единственная причина, по которой наша игровая консоль все еще не в продаже, это твоя медлительность, — недовольно буркнула голограмма Белой Королевы. Я думала, мы выпустим игру и консоли в начале месяца, но из-за твоего отсутствия все пришлось переносить. Где же ты был, что заставил меня так долго ждать? В царстве богов, — ответил я со всей серьезностью, но так и не понял, поверила мне девушка или нет. Неважно, — коротко бросила она, затем выдохнула и, усмехнувшись, заявила: на самом деле твое отсутствие в некотором роде даже сыграло нам на пользу. Пройдет не так много времени после выхода КТА, как мы выпустим эксклюзивную игру для наших игровых консолей, Crash Bandicoot, Trilogy. Пока ты пропадал где-то там, Карин вовсю работала и, если ты еще не в курсе, скоро она завершит разработку. Так быстро, бросил я шокированный взгляд в сторону смущенной криптонки. Думаю, это из-за того, что я наконец смогла наловчиться в производстве игр. Теперь мне все дается значительно легче. К тому же Crash Bandicoot не так сложна, как та, и ее разработка идет более плавно. И еще, мне эта игра нравится намного больше, чем предыдущая, в которой полно преступных элементов. Поэтому я работаю со спокойной душой. Да уж, похоже, я недооценил способности Карин. Правду говорят, когда человек работает над тем, что ему нравится, его продуктивность сильно возрастает. И это здорово. Чем быстрее завершится разработка Crash Bandicoot, тем скорее мы сможем ее выпустить. Эмма тоже не просто так радуется, что разработка Бандикута идет к своей финишной прямой. Девушку тревожит, что, помимо КТА, в ее игровых консолях больше нет игр. Поиграв в нее, игроки могут просто бросить приставку или вовсе их не покупать, так как в КТА можно играть и на компьютере. Однако Crash Bandicoot – это эксклюзив для Red Frost, и, кроме как на этой приставке, поиграть в нее больше нигде не получится. Именно эта игра, а не КТА, должна стать лицом игровой консоли. Как только игроки немного разберутся в приставке, поиграв в КТА, мы выпустим Бандикута и привлечем к ней еще больше внимания. Конечно, Эмма могла бы поместить в Red Frost также и игры, которые разрабатывает ее компания, но она этого делать не стала. Она хочет, чтобы люди ассоциировали ее игровые консоли с высочайшим продуктом, чтобы каждая игра в ней была настоящим шедевром. Эмма понимает, что если наши консоли возымеют успех, то на рынок повалит множество других, которые попытаются урвать кусочек. Поэтому она с самого начала работала над репутацией, чтобы мы всегда стояли на вершине, и никто не смог бы сместить нас с пьедестала. Фрост заверила меня, что проследит за тем, чтобы с ее стороны все прошло без проблем, но не забыла напомнить, что если проблемы возникнут из-за меня, она расплавит мне мозг и превратит в овощ. Не будем говорить о том, что такое невозможно, и просто дадим обещание, что все будет хорошо. Эмма отключилась, и голограмма Белой Королевы покинула кабинет. Мы с Карин решили не тянуть время и сразу же приступили к последнему дополнению к игре, поставив себе цель закончить сцену с кубиком Рубика к вечеру. Пока мы работали, я рассказывал Power Girl о своих приключениях в Асгарде, во время обеда угостил ее деликатесами оттуда же и, конечно же, подарил сувенир. Хоть девушка и была из Криптона, она почти не помнила свою родную планету и большая часть ее воспоминаний связана именно с Землей. Карин не видела жителей других миров, не навещала иные планеты, а потому ей, как и обычным людям, было интересно послушать о мире, которым земляне когда-то даровали статус богов, хотя криптонцы ничем не уступают, а, быть может, даже превосходят асгарцев по силе. Чтобы лучше разобраться в механике кубика Рубика, Карин несколько раз собирала его. Причем делала это не просто быстро, а сверхбыстро. Все рекорды виртуозов из моего прошлого мира были безжалостно побиты. Меньшего и не стоило ждать от криптонки, чей мозг работает быстрее компьютера, а за скоростью рук невозможно даже уследить. Ей больше бы подошел кубик грани Ми-17Х-17, чтобы был хоть какой-то вызов. Да и тогда Карин, скорее всего, не составит труда игрушку собрать молниеносно. В общем, до вечера мы совсем управились. Игра была готова к выпуску. На следующий день я отправился в филиал издательского дома, расположенный в Метрополисе. Здесь всем руководила Лейс Лейн, ныне занимающая должность вице-президента издательства. Тут же трудился и ее бывший коллега Кларк Кент, которого она увела с собой с прежней работы. Из-за меня Daily Planet потеряла двух своих лучших сотрудников. Сначала я не был уверен в том, что Супермен согласится работать на меня, но, похоже, мои опасения были напрасны. Он довольно неплохо чувствовал себя на новом рабочем месте, занимаясь своей любимой журналистикой. Знаете, как говорят, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Всю работу Кларка можно описать именно этим высказыванием. Он писал о подвигах человека из стали с такой страстью, и при этом так искусно, что читавший никогда бы не подумал, что это самовосхваление, а не просто непреложная истина, описанная на бумаге. Я его в этом не упрекаю, а даже, наоборот, хвалю. Он молодец, мне стоит учиться на его примере. Справедливости ради, Стоит добавить, что писал он не только о своих подвигах, но и о многом другом. К примеру, сейчас он готовился написать статью о предстоящем выходе новых игр и книг нашей компании. Да, получается, что мы пишем сами о себе и себя же восхваляем. Я только сейчас понял, насколько абсурдна эта ситуация. Но останавливаться уже поздно, так что продолжаем работать. Как ты мог пропасть на 3 недели? Недовольно прошипела Лейс, вывалив на стол 7 разных книг. Издательство только-только стабилизировалось, еще столько надо сделать, а ты в это время гуляешь по Асгарду. Там хоть красиво, буркнула она. Я неловко улыбнулся, по-быстрому показал девушке кадры, ну и по традиции, чтобы задобрить, вытащил тяжелую артиллерию, вкусняшки. Мда, хоть я и взял с собой огромное количество яств, осталось их уже не так много. Эх, временами я даже стал жалеть о том, что позволил радужному мосту разрушиться. Если бы не это, то я мог бы навещать Асгард в любое время и брать оттуда столько вкусняшек, сколько душе угодно. Теперь же, чтобы полакомиться пищей богов, мне нужно терпеливо ждать, когда наши ученые воссоздадут Биврёст. Я посмотрел на 7 книг в твердом переплете и великолепных обложках. Уже завтра можно будет купить в книжных лавках, заказать по интернету или просто приобрести онлайн-версию в интернете 2 долгожданных продолжения фэнтези-романов «Властелин колец», «Две крепости» и «Гарри Поттер и тайная комната». Произведения, которые давно написаны, но до сих пор не опубликованы. «Заводной апельсин», «Гордость и предубеждение» и аллегорическая повесть-сказка «Маленький принц». Ну и, разумеется, 2 детектива. Сборник приключения Шерлока Холмса и первый выход в свет другого великого сыщика, Эркюля Пуаро, в детективном романе «Загадочное происшествие в Стайлзе». «Все с нетерпением ждут выхода книг», – просияла Лейс. «Завтра для твоих книжных фанатов, как и для фанатов игр, настоящий праздник. Все выходит разом и в один день. Ажиотаж сумасшедший. Ты говоришь так, словно они уже знают, что мы все выпустим завтра. Я еще не делал по этому поводу никаких заявлений. До сих пор. Чего же ты ждешь? Скажи им, ты и так являешься довольно скрытной знаменитостью, но последние 3 недели от тебя вообще не было вестей. Некоторые даже делали безумные предположения, что ты попал под горячую руку какого-нибудь злодея и умер. Ха-ха, ну, в этом сумасшедшем мире все возможно. К счастью, они ошиблись и со мной все в порядке. Ты права, надо бы напомнить о себе, а заодно объявить, что ожиданием конец. Я вытащил из пространственного хранилища летающую камеру и включил функцию записи. Привет всем! Помахал я в камеру рукой, ярко улыбаясь. Я долго не выходил на связь, так как был в месте, где связи попросту нет. Вернулся я относительно недавно и обнаружил, что меня уже кто-то успел похоронить. Спешу заверить, что со мной все в порядке. Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Но зачем говорить обо мне? Давайте о приятном. Я знаю, что вы с нетерпением ждете дату выхода новых книг и игр. Вот, кстати, эти самые книги. Я взял со стола самую толстую книгу и показал на камеру обложку «Властелина колец». Я торжественно объявляю, что вы можете приобрести их уже завтра. То же самое касается и мобильной игры Clash of Clans и, разумеется, долгожданный релиз КТА. Вице-циты также состоится завтра в полдень. Для всего этого была проделана огромная работа, и я надеюсь, вы сможете по достоинству оценить труд людей, вложивших в разработку этих игр свою душу. Также прошу привлечь ваше внимание на новую игровую консоль Red Frost, разработанную совместно с компанией Frost International. С ней вы получите совершенно иные впечатления от игры. Не пропустите. Завершив запись, я, не теряя времени, тут же выложил его на своей странице в Twitter, на которую подписаны уже 36 млн человек. Кай Костелло. Серьезно? Он еще жив. А ведь я уже выпил за упокой его души. Ну, раз такое дело, необходимо отпраздновать игрой в КТА. Раиша Сейфааля. Ну наконец-то, я уже думал не дождусь. Думал, все, придется ждать еще месяц, а может и все 2. Слава богу, что все обошлось. Ждем и верим, что завтра игры все-таки дойдут до нас. Трусно не 35. Кто-нибудь собирается покупать игровую консоль, о котором говорил Рид? В последнее время я часто о ней слышал. Реклама у нее мощная. Она отсосилась. Не знаю, как остальные, но я точно куплю. Раньше у меня была одна приставка, но она была жутко неудобная и все время лагала. Но я все же дам ей еще один шанс. Тем более, что ее рекомендовал Алекс, а я уверена, что он точно проверил ее до того, Как одобрить? Я ему верю. Мандрия 9. Книги и игры в один день. У меня кошелек не резиновый. Что делать-то? Я хочу все и сразу, но мне точно не хватит денег. Такой тяжкий выбор передо мной еще ни разу не стоял. Валкерлифе. У меня выбор не легче. Я который день бьюсь головой, думая о том, во что сначала поиграть. В Clash of Clans или кта. Вице-циты. Мандрия 9. Ты издеваешься? Я бросаю тебе перчатку и вызываю на дуэль. Деннис Стоут. Что тут думать? Выбирай кта. Я жду ее с самого анонса, а когда я увидел трейлер, то меня стало бить в дрожь от нетерпения. Когда Алекс наконец объявил, что она выйдет завтра, я аж воспылал. Юст Смили 2. Не пойму, откуда такой кипиш. Это же обычная игра. Народ, успокойтесь. Рикс Мартин. Это не просто игра, это надежда всей игровой индустрии. Когда Алекс Рид выпустил свои первые мобильные игры, я видел луч света среди огромной кучи дерьма и думал, что этот человек может изменить все. Все надежды настоящих игроманов теперь обращены в сторону его первой компьютерной игры. Именно от нее зависит, ознаменует ли это начало новой эры для игрового мира или же нам придется ждать еще. Юст Смили 2. Ясно, удачи. Но это, пожалуй, без меня. Я больше фанат его музыкального творчества, а не вот этого всего. Марк Шейрон. Я универсальный фанат. Мне нравится все, что производит Рид. Будь то игры, книги или музыка. И все же я надеюсь, что он обратит свой взор в сторону кино. С киноиндустрией у нас беда, смотреть буквально нечего. Эх, как же я хочу, чтобы Алекс снял какой-нибудь фильм. Почему-то мне кажется, что у него это получится лучше, чем у большинства наших именитых режиссеров. Квиен Офхилл. Полностью поддерживаю. Кино нужно спасать, и кто для этого подходит лучше, чем Алекс. Брауберг. Ребята, а не слишком ли рано вы об этом заговорили? Мы еще не знаем качество новых игр, а вы уже говорите о кино. Давайте не будем спешить с выводами. Глава 272. Институт Ксавьера. Наступил день, который с нетерпением ждали игроки и читатели по всему миру. День, который объединил эти две группы людей в единое сообщество ценителей творчества Алекса Рида и позволил каждому открыть для себя новое увлечение и найти новый интерес. Заядлые игроки, не заинтересованные ни в чем, кроме игр, вовлекаясь в жаркие обсуждения выхода заявленных на конец мая творческих продуктов Алекса Рида, невольно прислушивались к любителям чтения и решались взять в руки книги. А читатели, которые не воспринимали всерьез ни мобильные, ни компьютерные игры, задумывались над тем, чтобы поиграть. Поэтому сегодня и читатели, и игроки пребывали в совместном волнующем, томительном ожидании, ведь ровно в полдень должны выйти мобильная игра Clash of Clans, кта. Вице-циты, первая компьютерная игра компании Alritics Entertainment, а также, 7 новых литературных произведений из-под пера Алекса Рида. Уже с самого раннего утра в магазины электроники, где можно было приобрести игровую консоль нового поколения Red Frost, а также прилагающуюся к ней игру кта. Вице-циты, выстроились длиннющие очереди. Сколько в это же время человек сидело за экраном компьютеров, чтобы купить долгожданную игру в онлайн-магазинах, оставалось только предполагать. Стоит справедливо заметить, что за книгами выстраивались не менее длинные очереди, однако компьютерная игра создала вокруг себя такой ажиотаж, что даже фанаты исключительно литературного творчества Рида настолько заинтересовались игрой, что умудрялись стоять одновременно в двух очередях. Они полагали, что в этой компьютерной игре обязан быть сюжет, а раз за него отвечал их любимый автор, то сюжет должен быть непременно увлекательным. Необходимо было поиграть в игру и выяснить, что за история сокрыта в кта. Итак, этот день все же настал. Первая компьютерная игра, разработанная компанией Alritics Entertainment, сегодня в полдень окажется на всех торговых площадках и любой желающий сможет по достоинству оценить наш труд. Сотрудники Alritics Games усердно работали, довершая последние приготовления перед выпуском игры. Ту же картину в это самое время можно было увидеть в Alritics Mobile и Alritics Publisher. Директор подразделения мобильных игр Барбара Гордон и глава издательского дома Вики Вейл связались со мной через очки голограммы, и мы все вместе руководили подготовкой выпуска предстоящих продуктов. Мы были очень взволнованы, но Карин Старр, пожалуй, была не просто взволнована, она изрядно нервничала. Кта, вице-циты, ее первое детище, первая игра, за которую она отвечает как руководитель, и оттого криптонка сильно переживала за последующую реакцию публики. К тому же на производство и маркетинг была потрачена огромная сумма, и девушка боялась, что игра может не окупить свой бюджет. Я призывал героиню успокоиться, утверждая, что даже если игра провалится, что крайне маловероятный сценарий, не забывал я заверить, я не буду ее ни в чем винить. Однако мои слова не доходили до адресата, и Карин продолжала нервно теребить пальцами. Куда лучше она воспринимала слова директора по маркетингу Rosenforest, находящуюся вместе с нами и уже в сотый раз повторяющую, что с тем информационным шумом, который собрался вокруг предстоящих игр, провал просто невозможен. Это на некоторое время успокаивало криптонку, но затем Розин приходилось снова повторять те же самые слова. «Кта не просто самая ожидаемая игра, но и самый ожидаемый продукт», – деловито провозгласила Роза. «Прямо сейчас к ней устремлены глаза не только игроков, но и тех, кто хочет на этих игроках заработать. До сих пор игры не приносили существенного дохода, а потому крупные акулы бизнеса обходили их стороной. Все изменилось с появлением Alritics Entertainment. Мобильные игры, разработанные под руководством мистера Рита, принесли огромные деньги, что сподвигло бизнесменов повернуть свои взоры на сферу услуг, которой пренебрегали, как неприбыльной. Многие уже основали свои игровые компании и пытаются повторить успех наших мобильных игр, что получается у них без выдающихся результатов. Впрочем, мобильные игры всегда приносили меньше прибыли по сравнению с играми на ПК. Поэтому если кто-то, вице-цит и покажет внушительные цифры продаж, крупные бизнес-игроки ворвутся в перспективный рынок и попытаются урвать собственный кусок пирога. Так что успех нашей игры еще и во многом предопределит будущее всей игровой индустрии. Я согласен с Розин, это действительно повлияет на игровую индустрию, и также, на Alritics Entertainment. Если мы преуспеем, то не просто ворвемся в высшую лигу, мы создадим эту высшую лигу и будем восседать на вершине. Наша команда проанализировала все имеющиеся данные и пришла к выводу, что за первые три дня продаж, кто-то должна разойтись тиражом от 3 до 4 миллионов копий, что сразу же покроет затраты на производство и начнет приносить прибыль. Так много, захлопала ресничками Power Girl на прогноз Розин. Если наши расчеты окажутся верны, это станет мировым рекордом как по количеству проданных копий, так и по прибыли, принесенной одной игрой. Ха-ха, будем охотно верить в ваш прогноз, меня он очень радует, произнес я, будучи доволен столь высокими ожиданиями. Но что, если на волне хайпа игру многие купят, но она никому не понравится? Обеспокоенно спросила Карин. Ведь таких игр, где главным персонажем выступает злодей, еще не было. На нас может обидеться все общество, обвиняя в том, что мы пропагандируем насилие. Тебе не стоит об этом переживать. Конечно, найдутся люди, которые будут тыкать в нас пальцем, но их будет меньшинство, поверь. Все остальные останутся от игры в восторге и провозгласят ее величайшим шедевром. Даже если разразится скандал, это только сильнее подстегнет популярность игры, и тогда те, кто о ней не знал, обязательно узнают, купят и попробуют сыграть, дабы лично убедиться и проверить, чем же так недовольны эти шумные люди. Всегда смотри на вещи с двух сторон, ибо даже неудачи могут принести пользу. Я не переживал по поводу возможных скандалов, потому что все они в целом могут сводиться только к тому, что игра учит плохому, а следовательно, ее нужно запретить, но на это найдутся тысяча возгласов против, которые приведут аргументы в защиту игры. В моем мире у создателей КТА, вице-цита была, помимо вышеизложенных незначительных проблем, одна действительно существенная, а именно обвинение в расизме, переросшее в серьезный скандал. В игре была миссия, которая требовала у игрока развязать войну между кубинцами и гаитянами с целью убийства всех гаитян. Также обе нации были показаны в игре исключительно в негативном ключе. Это вызвало волну негодования с масштабными протестами. Поэтому в будущем разработчики, умудренные горьким опытом, сделали банды нейтральными, без привязки к какой-либо нации. Я же с самого начала убрал этот момент из игры, чтобы в будущем не нарваться на неприятности. Когда уже знаешь, на что могут накинуться люди, это легко предотвратить. До полудня осталось совсем немного, сказал я, сев за компьютер. Это будоражит. В этом мире главной площадкой цифрового распространения компьютерных игр считается онлайн-сервис FGames, который принадлежит Frost International, одной из ведущих мировых компаний по производству игр. Знаете, несмотря на то, что Белая Королева построила свой бизнес в основном прибегая к своим телепатическим навыкам, я не могу не отметить, что она искренне горела своей работой. Она пыталась добиться успеха там, где другие только воротили носы. Именно из-за ее веры в то, что нет неприбыльного бизнеса, есть только неумелые руководители, она смогла развить подразделение своей компании, занимающейся разработкой и распространением игр, до статуса одной из лучших в мире. Она не сдавалась и стремилась доказать, что игровая индустрия – перспективное направление, хоть и методы борьбы с общественным мнением выбирала не слишком гуманные. Подчиняла всех и вся, кто мог помочь ей в этом деле. Правда, подчинить меня у нее не вышло, зато вышло кое-что более значительное и ценное. Она смогла заручиться моей искренней поддержкой. Сейчас наши компании тесно сотрудничают, и пока мы будем идти в одном направлении, поддерживая дружеские отношения, совместно развиваться, никто не сможет сдвинуть нас с пьедестала. Так как я первый партнер, который искренне, а не из-за контроля сознания, работает с обворожительной телепаткой, Эмма очень дорожит нашим сотрудничеством. Для нее это совершенно новый опыт, так как до этого она непременно пускала в ход свои навыки, все деловые партнеры ходили у нее по струнке и выполняли любые команды. Только со мной она впервые ощутила, каково это, работать сообща с кем-то над одним проектом, вместе волноваться о результатах, поддерживать друг друга и радоваться успеху. Поэтому для компании Alritics Games она полностью отменила комиссию на онлайн-площадке FGames. Frost прекрасно понимала, что игра может принести ей большую прибыль, так как комиссия сервиса составляет 30%, но она отказалась от этого. Поэтому, кто бы что ни говорил, но Белая Королева умеет ценить друзей, хоть и совершенно не знает, как ими обзаводиться. Разумеется, что помимо сервиса FGames, мы также выпустили игру на официальном сайте Alritics Entertainment, где можно было следить за всеми новостями компании, обновлениями и, конечно же, напрямую приобрести песни, книги и игры. Итак, настало время. Пусть игроки наконец познакомятся с Вице-Цит и окунутся в атмосферу 80-х. Grand Theft Auto. Вице-Цит пришла в этот мир. Институт высшего образования Ксавьера. Рядом с озером Брейкстоун, недалеко от Салем-центра в Нью-Йорке Марвил раскинулся большой трехэтажный особняк в неоклассическом стиле, со остроконечными шпилями на башенках и узкими окнами, со всех сторон выходящими на зеленые обширные луга. Особняк этот служил учебным центром, домом и штаб-квартирой для представителей расы мутантов. До полудня оставалось менее получаса, и все студенты учебного заведения нервно посматривали на стрелки старинных часов, отсчитывающих время в зале отдыха. У ребят складывалось стойкое ощущение, что они двигались медленнее обычного. Молодая девушка заправила прядь, растущих исключительно на темени, седых волос за ухо к каштановым завиткам и раздраженно обратилась к парню, который вот уже в который раз замораживал банку колы. «Бобби, прекрати, напиток не станет холоднее, чем есть сейчас». «Прости, Роук, я просто нервничаю», — извинился юноша и убрал банку, из которой пить уже не представлялось возможным. «Эх, когда уже они приедут, я не могу дождаться». «Имей терпение», — вздохнула другая студентка. «Нам стоит радоваться тому, что профессор вообще откликнулся на нашу просьбу, хотя мог и проигнорировать. Китти, мы пришли к нему всем коллективом, он не мог нам отказать», — засмеялся ледяной человек. «Мы целый год усердно учились и заслужили подарок.